Глава 7. «А теперь, — сказал Тавернер, — мы пойдем и поговорим с миссис Леонидис. Ее сценический псевдоним — Магда Уэст». «Она хорошая актриса?» — спросил я. «Я знаю ее имя и, кажется, видел ее в различных спектаклях, но не могу вспомнить, где и когда». «Она одна из так называемых «почти успешных», — ответил Тавернер. «Раз или два исполняла главные роли в Уэст-Энде и добилась большой известности в репертуарных спектаклях. Она играет в небольших театрах для интеллектуалов и в воскресных клубах. Дело в том, я думаю, что ей мешало отсутствие необходимости зарабатывать этим на жизнь. Миссис Леонидис могла идти играть туда, где ей нравится, и иногда вкладывать деньги и финансировать тот спектакль, в котором ей понравилась определенная роль. Обычно совершенно ей неподходящая. В результате из профессионалов она отчасти перешла в любительский класс. Миссис Леонидис хорошо играет, учтите, особенно в комедиях, но менеджеры не слишком ее любят. Они говорят, что она чересчур независима, причем скандалистка, вечно затевает ссоры и любит интриги. Не знаю, в какой мере все это правда, но она не слишком популярна среди своих коллег-артистов». Из гостиной вышла София и сказала: «Моя мать там, старший инспектор». Я вошел вслед за Тавернером в большую гостиную. И в первую секунду едва узнал женщину, сидящую на обитой парчой кушетке. Тициановские волосы были уложены в высокую прическу времен короля Эдуарда. Она была одета в хорошо скроенные темно-серые жакеты, юбку и в тонкую плиссированную розовато-лиловую блузку, заколотую у воротничка маленькой брошкой скамеи. Я впервые осознал очарование ее хорошенького, вздернутого носика. Она смутно напомнила мне Атену Сейлер, и совершенно невозможно было поверить, что это то самое буйное создание в персиковом неглиже. Атена Сейлер — видная английская актриса. «Старший инспектор Тавернер?» — спросила она. «Входите же и садитесь. Курите, пожалуйста. Какое ужасное несчастье. В данный момент я просто не в состоянии его осознать». Ее голос звучал тихо и бесстрастно. Это был голос человека, решившего любой ценой продемонстрировать самообладание. Она продолжала. «Прошу вас, скажите, могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Благодарю вас, миссис Леонидис. А где вы находились во время трагедии?» «Полагаю, я как раз ехала из Лондона. В тот день я пообедала в Плюще с подругой. Потом мы поехали на показ мод. Потом выпили с друзьями в Беркли. Затем я поехала домой. Когда я сюда добралась, здесь царила суматоха. По-видимому, у моего свекра внезапно случился приступ. Он был мертв». Ее голос чуть-чуть дрогнул. «Вы любили своего свекра?» «Я была предана». Она повысила голос. София чуть-чуть поправила картину Дега на стене. Голос Магды снова обрел прежний приглушенный тон. «Я его очень любила», — произнесла она тихо. «Мы все его любили. Он был очень добр к нам». «А вы ладили с миссис Леонидис?» «Мы с Брендой редко виделись». «А почему?» «Ну, у нас мало общего. Бедняжка Бренда. Наверное, ей иногда нелегко жилось». И снова София поправила картину Дега. «Правда? В каком смысле?» «А, я не знаю». Магда покачала головой с легкой грустной улыбкой. «Миссис Леонидис была счастлива с мужем?» «О, думаю, да». «Не было ссор?» Она опять слегка улыбнулась и покачала головой. «Я ничего не знаю, старший инспектор. Их часть дома совсем не связана с нашей». «Они с мистером Лоренсом Брауном очень подружились, не так ли?» Магда Леонидис замерла. Ее глаза с упреком посмотрели на Тавернера. «Не думаю», — с достоинством ответила она, — «что вам следует спрашивать меня о таких вещах. Бренда дружит со всеми. Она очень дружелюбный человек». «Вам нравится мистер Лоренс Браун?» «Он очень тихий, довольно приятный, но его почти не замечаешь. Я с ним очень редко виделась». «Он хороший учитель?» «Наверное. Я не очень в этом разбираюсь. Кажется, Филипп вполне им доволен». Тавернер попробовал прибегнуть к шоковой тактике. «Простите, что задаю вам этот вопрос, но, по вашему мнению, между мистером Брауном и миссис Брендой Леонидис было что-то похожее на любовную связь?» Магда встала. Настоящая гранд-дама. «Я никогда не замечала ничего подобного», — сказала она. «Не думаю, старший инспектор, что вы вправе задавать мне подобный вопрос. Она была женой моего покойного свекра». Я чуть не зааплодировал. Детектив тоже встал. «Это скорее вопрос к слугам», — высказал он предположение. Магда не ответила. «Благодарю вас, миссис Леонидис», — произнес Тавернер и вышел. «Ты прекрасно справилась, дорогая», — ласково произнесла София. Магда задумчиво заправила локон за правое ухо и посмотрела на себя в зеркало. «Да», — протянула она, — «я думаю, так это и надо было играть». София взглянула на меня и спросила: «А разве ты не должен идти вместе со старшим инспектором?» «Послушай, София, что мне полагается...» Я замолчал. Я не мог в присутствии матери Софии прямо спросить ее, какая роль мне отводится. Магду Леонидис я до сих пор ничуть не интересовал. Разве только в качестве зрителя, выслушивающего ее финальную реплику по поводу дочерей. Я мог быть репортером, женихом ее дочери или неизвестным сотрудником полиции или даже служащим похоронного бюро. Для Магды они все как один попадали под общее определение зрителей. Посмотрев на свои ноги, миссис Леонидис недовольно произнесла: «Эти туфли сюда не подходят. Слишком легкомысленны». Повинуясь повелительному кивку головы Софии, я поспешил за Тавернером и догнал его в холле, когда он открыл дверь, ведущую на лестницу. «Как раз собираюсь повидать старшего брата», — объяснил он. Отбросив колебания, я объяснил ему свою проблему. «Послушайте, Тавернер, кем я здесь являюсь?» Он выглядел удивленным. «Кем вы здесь являетесь?» «Да. Что я делаю в этом доме? Если меня кто-нибудь спросит об этом, что мне сказать?» «А, понимаю». Он на секунду задумался, потом улыбнулся. «А вас кто-нибудь об этом спрашивал?» «Ну, нет». «Но и не волнуйтесь, никогда ничего не объясняйте. Это очень хороший девиз. Особенно в таком взбудораженном доме, как этот. Все слишком полны собственных личных тревог и страхов, чтобы задавать вопросы. Они будут принимать ваше присутствие как нечто само собой разумеющееся, пока вы будете держаться уверенно. Большая ошибка говорить что-нибудь, если в этом нет необходимости. Хм. А теперь пройдем в эту дверь и поднимемся по лестнице. Ничего не заперто. Конечно, вы понимаете, надеюсь, что все эти вопросы, которые я задаю, полная чушь. Не имеет ни малейшего значения, кто был в доме, а кого не было, или где они все были в тот день». «А тогда зачем?» «Потому что это, по крайней мере, дает мне шанс посмотреть на них на всех, оценить их и послушать, что они скажут. Я надеюсь, что совершенно случайно кто-нибудь даст мне полезную подсказку». Он на несколько секунд замолчал, потом прошептал: «Держу пари, миссис Магда Леонидис могла бы многое рассказать, если бы захотела». «И на ее слова можно было бы положиться?» — спросил я. «О, нет», — ответил Тавернер, — «нельзя. Но на их основании можно было бы выстроить возможную линию расследования. У всех в этом проклятом доме были средства и возможности. А мне нужен мотив». На верхней площадке вход в коридор справа преграждала дверь. На ней имелся медный дверной молоточек, и старший инспектор Тавернер послушно постучал им. Дверь с пугающей внезапностью распахнул человек, который, должно быть, стоял прямо за ней. Он был похож на неуклюжего великана с могучими плечами, темными растрепанными волосами и с чрезвычайно уродливым, но в то же время довольно приятным лицом. Мужчина быстро взглянул на нас, потом поспешно и смущенно отвел взгляд, как часто делают застенчивые, но честные люди, и произнес: «О, вот те раз. Входите. Да входите же, прошу вас. Я собирался выйти, но это не важно. Проходите в гостиную. Я позову Клеменси. О, вот и ты, дорогая. Это старший инспектор Тавернер. Он... сигареты еще остались? Погодите минутку, если вы не возражаете». Он наткнулся на ширму, нервно произнес: «Прошу прощения», обращаясь к ней, и вылетел из комнаты, словно огромный шмель. Миссис Роджер Леонидис стояла у окна. Меня сразу же заинтриговала ее личность и атмосфера комнаты, в которую мы попали. Стены были окрашены в белый цвет. Настоящий белый, не цвет слоновой кости или светло-кремовый, который обычно имеют в виду, когда говорят «белый» об отделке дома. На них не было никаких картин, кроме одной над камином. Геометрической фантазии из темно-синих и серовато-синих треугольников. В комнате не было почти никакой мебели, кроме самой необходимой. 3-4 стула, столик со стеклянной столешницей, одна небольшая книжная полка. Никаких украшений. Только свет, пространство и воздух. Она также отличалась от большой гостиной с ее парчой и цветами этажом ниже, как мел от сыра. А миссис Роджер Леонидис также отличалась от миссис Филипп Леонидис, как может одна женщина отличаться от другой. В то время как чувствовалось, что Магда могла быть и часто была, по крайней мере, полудюжиной разных женщин, Клеменси Леонидис не могла быть никем, кроме себя самой. Она имела очень ярко выраженную индивидуальность. Ей было около 50 лет, как я полагаю. Ее седые волосы были подстрижены очень коротко, почти под мальчика. Но они росли так красиво на ее маленькой, хорошей формы головке, что не производили впечатления уродства, которое в моем представлении ассоциировалось с этой стрижкой. У нее было умное, подвижное лицо со светло-серыми глазами, которые смотрели со странной, пытливой напряженностью. Простое, темно-красное шерстяное платье, идеально сидящее на ее стройной фигуре. Она сразу же внушила мне тревогу. Наверное, я понял, что те стандарты, по которым она живет, не присущи обычной женщине. Я сразу же понял, почему София употребила слово «жестокость» по отношению к ней. В комнате было холодно, и меня пробрала дрожь. «Садитесь, прошу вас, старший инспектор», — произнесла Клеменси тихим любезным голосом. «Есть какие-то новости?» «Смерть была вызвана Эзерином, миссис Леонидис». «Значит, это убийство», — задумчиво сказала она. «Это не мог быть несчастный случай, не так ли?» «Нет, миссис Леонидис». «Пожалуйста, говорите с моим мужем очень мягко, старший инспектор. Эта смерть очень сильно на него повлияет. Он обожал своего отца и очень остро все переживает. Он очень эмоциональный человек». «Вы были в хороших отношениях с вашим свекром, миссис Леонидис?» «Да, в довольно хороших», — она тихо прибавила. «Мне он не очень нравился». «Почему так?» «Мне не нравились его цели в жизни и методы их достижения». «А миссис Бренда Леонидис?» «Бренда? Я с ней не очень часто виделась». «Вы считаете возможным, что между ней и мистером Лоуренсом Брауном что-то было?» «Вы хотите сказать нечто вроде любовной связи? Я так не думаю. Но я действительно ничего не знаю об этом». Голос ее звучал совершенно равнодушно. Роджер Леонидис прибежал обратно так же поспешно и так же напоминал шмеля. «Меня задержали», — сказал он. «Телефон. Ну, инспектор, ну, у вас есть новости? Что стало причиной смерти моего отца?» Смерть последовала в результате отравления эзерином. «Неужели? Боже мой! Тогда это сделала та женщина. Она не могла ждать. Он, можно сказать, вытащил ее из грязи. И вот благодарность. Она хладнокровно убила его. Боже, у меня закипает кровь при мысли об этом». «У вас есть какая-то конкретная причина так думать?» — спросил Тавернер. Роджер ходил взад и вперед, обеими руками дергая себя за волосы. «Причина? Ну а кто еще это мог сделать? Лично мне она никогда не нравилась. Никому из нас она не нравилась. Мы с Филиппом оба были возмущены, когда папа однажды вернулся домой и сказал нам, что он сделал. В его возрасте. Это было безумие, настоящее безумие. Мой отец был поразительным человеком, инспектор. В смысле интеллекта он был таким же молодым и свежим, как 40-летний. Всем, что я имею на свете, я обязан ему. Он сделал для меня все, никогда меня не подводил. Это я его подвел. И когда я думаю об этом...» Он тяжело опустился на стул. Жена тихо подошла к нему. «Ну же, Роджер, хватит. Не заводи себя». «Я знаю, дорогая, знаю». Он взял ее за руку. «Но как я могу оставаться спокойным? Как я могу не чувствовать...» «Но мы все должны сохранять спокойствие, Роджер. Старшему инспектору Тавернеру нужна наша помощь». «Все в порядке, миссис Леонидис». «Знаете, — закричал Роджер, — что мне хотелось бы сделать? Мне бы хотелось задушить эту женщину собственными руками. Пожалела оставить нашему дорогому старику несколько лишних лет жизни. Если бы она была сейчас здесь...» Он вскочил. Его всего трясло от ярости. Он вытянул перед собой трясущиеся руки. «Да, я свернул бы ей шею! Свернул ей шею!» «Роджер!» — резко одернул его Клеменси. Он посмотрел на нее, смутившись. «Извини, дорогая», — повернулся к нам. «Прошу меня извинить. Я поддался чувствам. Я... Простите меня». Он опять вышел из комнаты. Клеменси сказала с едва заметной улыбкой. «На самом деле, знаете ли, он и мухи не обидит». Тавернер вежливо выслушал ее замечание, затем начал задавать так называемые рутинные вопросы. Клеменси отвечала кратко и точно. Роджер Леонидис находился в Лондоне в день смерти его отца, в Бокс-хаус, штаб-квартире компании Associated Catering. Он вернулся во второй половине дня и провел некоторое время со своим отцом, как обычно. Она сама, как всегда, была на работе в институте Ламберта на Гроуэр-стрит. Вернулась домой незадолго до 6 часов. «Вы видели своего свекра?» «Нет, в последний раз я видел его за день до этого. Мы с ним после ужина пили кофе». «Но вы не видели его в день смерти?» «Нет. Я действительно ходил в его часть дома, так как Роджеру показалось, что он забыл там свою трубку. Очень ценную трубку. Но, как оказалось, он оставил ее на столе в холле, поэтому мне не было необходимости беспокоить старика. Он часто дремал после 6». «Когда вы услышали о его болезни?» Бренда прибежал. Это было всего через минуту или две после 7:30. Эти вопросы, как я знал, ничего не значили. Но я видел, как пристально всматривается старший инспектор Тавернер в женщину, которая на них отвечала. Он спросил ее о характере ее работы в Лондоне. Клеменси сказала, что та имеет отношение к эффектам излучения в результате атомного распада. «Фактически вы работаете над атомной бомбой». «В моей работе нет ничего разрушительного. Институт проводит эксперименты по терапевтическим эффектам». Поднявшись, Тавернер выразил желание осмотреть их часть дома. Казалось, женщина немного удивилась, но довольно охотно показала ему их комнаты. Спальня с двумя кроватями под белыми покрывалами и с простыми туалетными принадлежностями снова напомнила мне о больнице или о монашеской келье. Ванна также отличалась суровой простотой, без каких-то особо роскошных приспособлений и набора косметических средств. Кухня была голая, безупречно чистая и оборудованная практичной кухонной техникой, экономящей труд хозяйки. Затем мы подошли к двери, которую Клеменси открыла со словами: «Это особая комната моего мужа». «Входите», — пригласил их Роджер. «Входите». У меня вырвался легкий вздох облегчения. Что-то в безупречной, суровой чистоте их апартаментов меня угнетало. Это же была очень личная комната. Там стоял огромный письменный стол с убирающейся крышкой, беспорядочно заваленный бумагами, старыми трубками и табачным пеплом. Стояли большие, потрёпанные мягкие кресла. Пол покрывали персидские ковры. На стенах висели групповые фотографии, несколько выцветшие. Группы школьников, игроки в крикет, военные. Акварельные наброски пустынь, минаретов, парусников, морских пейзажей и закатов. Почему-то эта комната выглядела приятной. Комнатой милого, дружелюбного и общительного человека. Роджер неуклюже наливал нам вино из графина, смахнув книги и бумаги с одного из кресел. «Здесь такой беспорядок. Я как раз убирался, разбирал старые бумаги. Скажите, когда хватит?» Инспектор отказался от выпивки. Я же принял приглашение. «Вы должны меня простить сейчас», — продолжал Роджер. Он принес мне бокал, на ходу поворачивая голову и разговаривая с тавернером. «Чувства захлёстывают меня». Он почти виновато оглянулся, но Клеменси не вошла в комнату вместе с нами. «Она такая замечательная», — сказал он. «Я имею в виду мою жену. Посреди всего этого она вела себя великолепно. Великолепно! Не могу вам передать, как я восхищаюсь этой женщиной. А ей так трудно пришлось. Ужасно трудно. Я бы хотел вам об этом рассказать. До того, как мы поженились, то есть, ее первый муж был чудным малым, тонкий ум, но ужасно хрупкое здоровье. У него был туберкулез, между прочим. Он занимался очень ценными научными исследованиями в области кристаллографии, по-моему. Они плохо оплачивались и были очень сложными, но он не сдавался. Клеменси работал на него как рабыня, практически содержала его, зная все время, что он умирает. И ни одной жалобы, никаких ссылок на усталость. Она всегда говорила, что счастлива. Потом он умер, и она ужасно горевала. Наконец согласилась выйти за меня замуж. Я был так рад, что смогу дать ей покой, счастье. Я хотел, чтобы она ушла с работы, но Клеменси, разумеется, считала работу своим долгом в военное время, и до сих пор ей кажется, что она должна продолжать ее. Но она чудесная жена». «Самая чудесная жена, какую только может желать мужчина. Господи, как мне повезло! Я бы сделал для нее все, что угодно!» Тавернер ответил подходящим к случаю замечанием. Потом снова начал задавать знакомые рутинные вопросы, когда он впервые услышал о болезни отца. «Прибежала Бренда и позвала меня. Мой отец заболел, — сказала она, — у него нечто вроде припадка. Я сидел у моего дорогого старика всего около часа назад, тогда он был в полном порядке. Я бросился туда, лицо его посинело, он ловил ртом воздух. Я бросился вниз, к Филиппу, тот позвонил доктору, я... мы ничего не могли сделать. Конечно, я ни на секунду не задумался, что в этом есть что-то подозрительное. Подозрительное... Я сказал подозрительное? Боже, какое неудачное слово!» С некоторым трудом мы с Тавернером вырвались из эмоциональной атмосферы комнаты Роджера Леонидиса и снова оказались за дверью на лестничной площадке. «Фух», — выдохнул Тавернер. «Какой контраст по сравнению с другим братом!» И прибавил довольно непоследовательно. «Любопытное дело, эти комнаты. Они очень много говорят о людях, которые в них живут». Я согласился, и он продолжал. «И также любопытны люди, которые вступают в брак, правда?» Я не вполне понял, говорит ли он о Клеменси и Роджере или о Филиппе и Магде. Его слова одинаково подходили и тем, и другим супругам. И все же мне показалось, что оба эти брака можно назвать счастливыми. Роджер и Клеменси явно были счастливы. «Я бы не сказал, что он отравитель, а вы?» — спросил Тавернер. «Не, так сразу не сказал бы. Конечно, никогда нельзя быть уверенным. А вот у нее более подходящий тип. Безжалостная женщина. Возможно, немного сумасшедшая». Я снова согласился и прибавил. «Но я полагаю, она не может убить человека из-за того, что не одобряет его цели и образ жизни. Возможно, если бы она действительно ненавидела старика, но совершается ли убийство из чистой ненависти?» «Очень мало», — ответил Тавернер. «Сам я никогда с таковыми не сталкивался. Нет, я думаю, что нам гораздо вернее сосредоточиться на миссис Брэнди. Но одному Богу известно, добудем ли мы когда-нибудь доказательства».